До той поры не дарила судьба Корнелию настоящего друга, с которым всегда можно быть равным и откровенным. А тут такая вот радость. Альбин, Алька, Хальк. По вечерам в постели Корнелий порой утыкался в подушку, замирал от теплой радости, что завтра опять увидит Альбина. На пластмассовой ручке складного ножа, подарок отца, Корнелий выцарапал иероглиф, сплетенные инициалы Альбина Ксота. Он сделал это украдкой, томясь непонятным смущением, и потом ножик никому не показывал. Сейчас Корнелий вмиг встревожился, что Альбин заподозрит его в равнодушии к звездам, что появится в их дружбе трещинка. Он поспешно сказал: «Это, конечно, интересно. Только в трубку ведь можно всего одну звездочку увидеть, а это, ну, она будто потерянная, оторванная от остальных. И не знаешь, чья она. По-моему, когда ночью на созвездие смотришь, как-то интереснее. Я тогда еще всякие опыты делаю». Капельки обиды растаяли в глазах Альбина. «А что за опыты?» Стараясь откровенностью совсем загладить свой промах, Корнелий признался: «Я иногда ночью на подоконник сяду и смотрю. И всякие знакомые созвездия, медведицу там и другие, будто разбираю на части и новые строю по-своему. Например, старинный паровоз или Дон Кихот и мельница». Боже мой, ведь в самом деле было такое. И на звезды смотрел, и строил созвездия, и рассказывал об этом лучшему на свете другу. И стояло доброе ко всем людям лето, искрилось озеро, звенели стрекозы. Где все это? Почему вокруг грязно-белые стены тюремной конторы и мутно глядящий, слезливо потрошащий свое бытие, старший инспектор Мук? Он, икнув, говорит: «Я тогда и плюнул. А пошла ты, говорю, знаешь куда? Слышь, дружище, давай еще по вот столько». Альбин, не этот с бесцветной рожей и прилипшей к подбородку морской капустой, а настоящий, слушал про созвездие, не мигая. И Корнелий, радостный от его внимания, торопился рассказать дальше. Теперь ему вспоминается, что на губах даже лопались пузырьки. «Я, когда придумаю новое созвездие, сразу меж звездами как бы струны натягиваю, ну, чтобы контур получился, рисунок. И они будто на самом деле есть, эти струны, натянутые в космосе, черные, невидимые, и дрожат все время. И по ним от звезды к звезде можно путешествовать на звездолете. Он будто надевается на эту струну, и в нем от ее дрожания энергия. И можно скользить, как по проволоке. Ну, знаешь, если на тугую нитку бусину наденешь, она ведь тоже двигается, когда нитка вибрирует. Видел?» Корнелий облизал губы и передохнул. В глазах Альбина светилось понимание и нетерпеливое желание что-то добавить. Пока Корнелий говорил, Альбин кивал, щелкал себя стебельком по коленке и приоткрывал рот, словно собирался перебить. А сейчас быстро сказал: «Я знаю, я тоже про это думал, про линии между звездами. Только у меня это не струны, а грани зеркал». Корнелий заморгал, стараясь понять. Альбин проговорил уже спокойнее, но непонятно, будто не Корнелию, а себе одному: «Черные зеркала пространств». Потом опять быстро глянул на Корнелия. «Ну вот, представь, каждое созвездие — это будто рамка для громадного зеркала. И они, эти созвездия и зеркала, в космосе по-всякому пересекаются». Он поднял прямые твердые ладошки, так и этак стыкуя их ребрами. «Понял? А линия между звездами — это как раз стык таких зеркал». Корнелий уже начал ухватывать суть, но Альбин постарался объяснить еще нагляднее. Он прыгнул с мостика и поднял из травы два крупных осколка оконного стекла. Наверное, этими стеклами строители защищали для пущей гладкости деревянную мачту у края пирса. «Вот, смотри!» Ровный край одного осколка Альбин приставил к плоскости другого. «Так они пересекаются. А здесь, на стыке, как бы ребро кристалла. Мне это еще давно придумалось, когда папа рассказывал про теорию космического кристалла». «А что это такое?» «Это есть ученые, которые считают, будто вся Вселенная — громадный кристалл, очень сложный, в нем бесконечное число граней». «Зеркал?» «Ну, вроде бы. Только с этими учеными мало кто соглашается, их даже запрещают». «Почему?» Альбин пожал плечом, подхватил соскользнувшую лямку, сказал со взрослой ноткой: «Это трудно объяснимо. Сейчас ведь многое запрещают». Тень какой-то неведомой Корнелию тревоги коснулась Альбина. Чтобы прогнать ее, Корнелий быстро проговорил. «Мне как-то непонятно». К тому же ему и в самом деле было непонятно. «Вот эти зеркала, они что такое? Они по правде есть? Такие громадные?» «Ага», — выдохнул Альбин. «Бесконечные». «Но тогда как? Вот если звездолет полетит, он же разобьется. Или из них осколков наделает. И пробоины. А в пробоинах что?» Корнелию представилось ясно, как стремительное веретено звездолета врезается в звенящие исполинские стекла и вспыхивает белым огнем катастрофы. Вспышка отражается в медленно падающих... куда? Гигантских осколках черных зеркал. А в пробитых дырах еще более черная, беззвездная пустота. Может, это и есть черные дыры? С загадочным холодком Вселенной дохнуло на Корнелия, будто и впрямь из черной дыры космоса. Альбин, стоя в траве, животом лег на мостки, уткнулся в доски локтями, подпер щеки ладонями и, глядя перед собой, сказал